Товарищи, добрые соседи, добрые, стеснительные, не склонные к внезапной затяжной агрессии, доброжелательные, покладистые, совершенно не склочные соседи с шелковым, трепетно дружелюбным характером воспитываются долгим, упорным и кропотливым трудом.